Семейная жизнь. Когда по слову апостола Павла спасется жена чадородия ради, то и муж спасется. Жены, сколько бы добры и красны ни были, но любить их неограниченно до обоготворения не должно. Все мы обязаны от всего сердца любить точию единого Господа Бога, а жен или ближних наших любить по евангельской заповеди, яко же себя самих. Расторгнуть же брачный союз по легкомыслию и неопытности своей, хотя и не трудно в нынешние мудрые времена, но каково будет отвечать на страшном суде Божием? Ибо сам Бог брачным союзом сочетает человека, а посему судите сами, что лучше, терпение или нетерпение? Когда у мужа с женою лад, то не нужен им будет и клад. Если бы Господь захотел новорожденного сына вашего взять к себе, то не прикословьте ему в том, что он берет свое себе. Но с покорностью скажите: «Небесный Отче наш, да будет с нами во всем воля Твоя святая».